житие святого благоверного князя Давмонта во святом крещении Тимофея, псковского чудотворца. Память его празднуется 20 мая, 2 июня. Святой благоверный князь Давмонт псковский, князь Нальшинайский, был родом из Литвы. Сначала он ревностно исповедовал язычество, но в 1265 году, спасаясь от междоусобиц литовских князей, был вынужден бежать из Литвы и с 300 литовскими семьями пришел во Псков. Здесь не было тогда недостатка в способных учителях веры для пришельцев Литвы, и псковские священники и князья встретили его радушно. По выражению летописца, дохнула на него благодать Божия. Душа Давмонта потрясена была превратностями жизни и, прозрев, стала видеть значение прежней языческой жизни. И стремился он теперь насладиться светом истины после горькой и многолетней тьмы. Давмонт со всей своей свитой принял святое крещение с именем Тимофей и сподобился великих даров от Господа. Великая была радость всему Пскову о просвещении духовном столь именитого князя. Уже через год, в 1266 году, за доблесть и истинно христианские добродетели псковичи избрали его своим князем. И Давмонт своими доблестями отблагодарил новое отечество и своей ревностью по святой вере напомнил Пскову лучших его князей. В течение 33 лет он управлял городом и был единственным князем за всю историю Пскова, который сумел так долго прожить в мире и согласии с псковским вечем. Он был справедлив и строго следил за правосудием других, щедро творил милостыню, принимая нищих и странников, благоговейно чтил церковные праздники, покровительствовал храмам и монастырям и сам основал обитель в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Через брак с дочерью великого князя Дмитрия, внучкой святого благоверного князя Александра Невского, память 23 ноября 6 декабря, он породнился с русским великокняжеским родом. Князь Давмонт, как и святой Александр Невский, был славным защитником русской земли. Основная заслуга благоверного князя Давмонта как полководца и государственного деятеля состоит в том, что в течение многих лет он надежно защищал северо-западную границу русского государства от неприятельских нападений. В 1268 году князь Давмонт был одним из героев исторической битвы при Раковоре, где русская рать одержала победу над датскими и немецкими войсками. Перед битвой святой Давмонт, осмотрев силы неприятеля, собрал войско, пришел в Троицкий собор, положил меч свой перед алтарем, пал на лицо и молился со слезами: «Господи Боже, призри на кротких и смиренных рабов Твоих и смири высокие мысли гордых». Игумен Исидор припоясал князя мечом и благословил на битву за святую веру. Святой Давмонт сделал Псковскую крепость неприступной. В память о славном защитнике города каменная и оборонительная стена, возведенная святым князем рядом с Кремлем в конце XIII века, была названа Давмонтовой, а территория, огражденная стеной, до сих пор называется Давмонтовым городом. У святого защитника дома Святой Троицы был еще один благочестивый обычай. В благодарность Господу, именем которого он одерживал победы, не зная поражений, благоверный князь Давмонт рядом с Кремлем возводил храмы в честь того святого, в день памяти которого одерживал победы. Ставили там храмы по особым обетам и другие жители Пскова. Небольшая территория нынешнего Давмонтова города была сплошь покрыта храмами. Первый храм в честь святого Давмонта Тимофея был построен в Давмонтовом городе в 1574 году. Свою последнюю победу доблестный князь-воин одержал 5 марта 1299 года на берегу реки Великой, где он с малой дружиной разбил большое немецкое войско. Ливонские рыцари неожиданно напали на посад у Пскова, захватили пригородные Снетогорский и Мирский монастыри и сожгли их, жестоко расправившись с насельниками. Они убили основателя Снетогорского монастыря, преподобного Иосафа с 17 иноками и преподобного Василия игумена Мирского. Память 4-17 марта. Святой князь Давмонт, не дожидаясь, пока соберется большое псковское войско, вышел навстречу врагу с дружиной и изгнал святотатца за пределы русской земли. Через несколько месяцев после тяжелой недолгой болезни святой благоверный князь Давмонт Тимофей скончался и был погребен в Троицком соборе Пскова. Летопись свидетельствует, что бысть же тогда жалость велика в Пскове мужам и женам и малым детям, по доброму господине благоверном князе Тимофея. Псковичи вспоминали, как святой князь заботился о них в мирные дни, и особенно, когда городу угрожала опасность, как вел их в бой со словами: «Добрые мужи псковичи, кто из вас стар, тот мне отец, кто молод, тот брат, постоим за святую Троицу». Вскоре после кончины князя началось почитание его как святого заступника перед Богом, молитвенно охраняющего нашу землю от врагов и бедствий. Не раз и по смерти защищал Псков святой князь. Так в 1480 году, когда более 100 000 немцев осадили город, он явился во сне одному горожанину и сказал: «Возьмите одеяние, покров гроба моего, обнесите его 3 раза вокруг города с крестами и не бойтесь». Псковичи исполнили его указания, и немцы отступили от города. После этого чудесного избавления от врагов святому князю была составлена служба. Рядом с мощами благоверного князя в Троицком соборе висел его боевой меч, который хранился в Псковском историко-художественном и архитектурном музее-заповеднике. Этот меч, долго служивший защитой Пскову, являлся предметом особого уважения и вручался псковским князьям в храме Святой Троицы при возведении на престол. Святой благоверный князь Давмонт Тимофей и его супруга в схеме преподобная Марфа, представление 1300-й, память 8-21 ноября, удостоились особой почести быть изображенными на чудотворной Мирской иконе Божьей Матери. Празднование 24 сентября, 7 октября. «Благоизволися пречистому образу чудотворной иконы Твоей, Богородицы, написатися зрака подобию нашего в бранях твердого заступника, князя Давмонта, со благочестивую супружницею». Седалин службы святому благоверному князю Давмонту Тимофею. При явлении Божьей Матери старцу Дорофею во время осады Пскова поляками 27 августа 1581 года святой благоверный князь Давмонт Тимофей был среди избранников Божиих, сопровождавших небесную заступницу Пскова. Мощи святого благоверного князя Давмонта Тимофея покоятся в Псковском кафедральном соборе Живоначальной Троицы. Святые князья Псковские Всеволод и Давмонт не раз помогали русским воинам в защите западных пределов Отечества. Как посланные взбранные воеводы небесного воинства, встали они на защиту и наших восточных рубежей. В 1640 году великое народное движение на восток, «Встреч солнца», завершилось выходом русских землепроходцев к устью Амура и Тихому океану. Русь в тех краях столкнулась с языческим Китаем, оплотом православия стала русская крепость Албазин, прославленная чудотворной албазинской иконой Божьей Матери, празднуется 9-22 мая и героической албазинской обороной 1685-1686 годы. Летом 1679 года в Петров пост отряд казаков во главе с Гаврилой Фроловым отправился из Албазина на разведку в долину реки Зеи. 3 года несли казаки дозорную службу на Зее, объезжали окрестные селения, приводили в русское подданство тунгусское население, основывали зимовья и остроги. Однажды казачий разъезд повстречал в горах 2 всадников на белых конях, закованных в броню, вооруженных луками и мечами. Это были святой Всеволод и святой Давмонт. Вступив в разговор с казаками, прибывшими из Албазина, святые князья-воины предрекли последовавшее вскоре вторжение китайских войск на Амур, трудную оборону и, конечно, торжество русского оружия. И паки придут китайцы, будут приступы и бои великие, и мы в тех боях будем в помощь русским людям, а града китайцы не возьмут. Несколько раз в 1684-86 годах китайские полчища подступали к Албазину, но града не взяли. Чудесной помощи Албазинской иконы Божьей Матери и святых князей Всеволода и Давмонта вражеский натиск бессильно разбился о дальневосточную православную твердыню. Повесть о чудесах святых благоверных великих князей Всеволода и Давмонта была записана Гаврилой Фроловым в Якутске 23 октября 1689 года. Велика слава святых! Приходят новые поколения, меняется лицо земли, но неизменно на священный дозор у границ Отечества встают российские воины-защитники, святые Всеволод и Давмонт.